Дорогие радиослушатели, продолжая наше дальнейшее изучение первого послания к фессалоникийцам, посмотрим сегодня на четвертую прядь нашей общей темы «Человек, которого Бог употребляет». Надеющийся человек. Когда Тимофей вернулся в Афины из Фессалоники, он принес добрые вести о духовном состоянии церкви. Он также сообщил апостолу Павлу о некоторых проблемах. Одной из них было замешательство относительно второго пришествия Господа Иисуса Христа. Несмотря на то, что апостол Павел верно учил эту истину, когда он был с ними, было ясно, что многие из верующих не поняли полноты этой вести. Последствием это была глубокая забота относительно участия умерших верующих. Они знали, что Иисус Христос обещал прийти опять. Мы видим из других мест этого послания, что мысль его пришествия занимала их день и ночь, и некоторые даже пренебрегали своим повседневным трудом ради их ожидания, что Господь придет в любой день. По причине незнания полной истины, эти верующие были глубоко озабочены об умерших верующих. Потерпят ли они урон, потому что они умрут, не дождавшись его пришествия? Ответ апостола Павла показал, что он был надеющимся человеком. Его надежда была основана на вечной истине, и это опять поощряет нас указывать на нужду в осторожном и постоянном изучении Библии. Не пренебрегайте им. Каждый верующий нуждается в нем. Если вы не имеете Библии, старайтесь выучить на память части и продолжайте молиться, чтобы Дух Святой открыл вам глаза, чтобы вы могли понять Его Слово. Знание Слова Божия рассеет замешательство, оно также наполнит вас надеждой. Когда люди сегодня говорят о надежде, они имеют в виду некоторые надежды относительно будущего, в которых имеется элемент сомнения. Мы говорим: «Я надеюсь завтра увидеть моего друга». Но при этом подразумеваем, что мое желание увидеть его завтра зависит от обстоятельств моих и его. Всякое из многих обстоятельств может препятствовать этой надежде. Элемент сомнения присутствует всегда в нашей надежде, потому что мы не можем контролировать обстоятельствами. Когда же апостол Павел говорит о надежде, он имеет совсем иное. Он имеет в виду некоторые ожидания относительно будущего, которые управляются исключительно рукой Божией. Он строит свою надежду не на обстоятельствах, а на характере Бога. Он неизменен. Его слово никогда не изменяется. Надеяться – это значит закрыться от всех сомнений. Поэтому, когда мы говорим, что апостол Павел был надеющимся человеком, мы в действительности подразумеваем, что он был человеком упования и уверенности. Здесь тогда мы видим молодую церковь, которая терзалась замешательством и незнанием в важной отрасли. Они просто не постигли полноты истины. Человек, которого Бог употребляет, человек знания слова, и поэтому он человек определенной надежды. Таким человеком был апостол Павел. Он говорит теперь относительно этого положения. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении о умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в встретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами». 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 по 18 стих. Позже мы более тщательно посмотрим на его учение. Сегодня же вечером желаем подчеркнуть три важные истины, которые дают нам эту истинную библейскую уверенность для времени и вечности. Первое. Иисус придет опять. Это одна из самых важных истин для нашего дня. Апостол Павел много написал об этом. Даже в этом кратком открывке он неоднократно подчеркивает это. Посмотрите на выражение он употребляет. «То и умерших в Иисусе Бог приведет с ним». что мы живущие, оставшие до пришествия Господня, потому что сам Господь сойдет с неба. Встречение Господу на воздухе. Да, Господь, который обещал через пророком в Ветхом Завете, что Он придет на землю и родится, будет жить, умрет, как человек за людей, обещал прийти опять. Вокруг нас мы видим признаки, указывающие, что Его пришествие приближается, и миллионы верующих во всем мире взывают: «Гряди скорей, о Боже!» Мой интерес, тем не менее, не столько о признаках Его пришествия, а сколько о факте Его пришествия. Вы можете не знать много о очевидности, что Он близок, но вы должны помнить факт, что Он придет. Это один из самых важных фактов, которые мы должны иметь всегда пред собою. Все не будет продолжаться всегда, как продолжается теперь. Сегодня люди Божии презираются, и многие отвергают их весть. Насмешники спрашивают, где обетование пришествия Его? Они напоминают нам, что Господь пошел на небеса около 2000 лет тому, и миллионы верующих умерли, не увидев дня Его возвращения. Апостол Петр имеет ответ для этих насмешников. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают омедлением, но долготерпит нас, не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к познанию». 1 Петра 3 глава 8 и 9 стихи. В этом нет сомнения, Иисус придет. Это наполнило сердце апостола Павла надеждой, и он желал, чтобы верующие в Фессалонике также были исполнены этой надеждой. Второе. Его пришествие для всех верующих. Фессалоникийцы хотели знать о месте, которое умершие верующие занимали в Божьем плане. Они надеялись, что Господь Иисус придет во время жизни первого поколения верующих, но так не случилось. Теперь их недостаток знания Слова Божия прибавил добавочное беспокойство. Итак, апостол Павел разъясняет 5 прекрасных фактов с ними. Первый. Сам Господь сойдет с неба. Он, кто Господь всех, даже тот, кто в управлении, Отец предал в руки Его все, и поскольку задание завершения нашего спасения продвигается вперед, еще один гигантский шаг, Господь славы лично придет, чтобы быть, где происходит действие. Второе. Он приведет с собой духи умерших верующих, и тела были погреблены в могилах, но верующие не умерли, они живут, они никогда не умрут. Отсутствует ли Христос 100 тысяч или 10 тысяч лет, души верующих, взятые от земли, будут жить с Ним. И когда Он вернется, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Третье. Он изменит тела живых верующих, которые на земле, когда Он придет. Дальнейшие детали об этом находятся в первом послании к Коринфянам, 15 главе, с 51 по 53 стих. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся, вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменится. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». 4. Он также воскресит тела мертвых верующих во Христе. Как мы читаем в первом послании Коринфянам 15 главе 52 стихе, «И мертвые воскреснут нетленными». В своем послании к фессалоникийцам апостол Павел повторяет это: «И мертвые во Христе воскреснут прежде». Итак, нет сомнения, те, которые отсутствуют вне тела, когда придет Иисус, придут с Ним и получат новые нетленные тела, равно как получат живые верующие. 5. Он воскресит сначала мертвых, а тогда изменит живых. Почему? Я предполагаю, потому что мертвым придется пройти пару метров больше в могиле. Все это произойдет во мгновение ока. В одну долю секунды все окончится. Господь Иисус выйдет из вечности в время, соберет всех своих верующих, воскресив их из мертвых, и изменит их жизнь, и во мгновение все будут собраны Господу в воздухе. Не останется ни одного верующего. Третье. Его пришествие имеет для нас сегодня значение. Господь не открывает себя в своих планах быть цели. В этом случае Он показывает нам, что Он желает в свете Его пришествия. Первое. Не скорбите, как не имеющие надежды, как неверующие смотрят на смерть. Христиане скорбят. Христос плакал, но печаль иная. Темный туннель имеет свет в другом конце. Потому что мы знаем о пришествии, мы имеем причину для надежды быть спокойными даже во время печали, и мы можем утешать друг друга. Второе. Живите благочестивой жизнью. Об этом мы будем говорить позже, но для настоящего заметим, что в 5 главе апостол Павел учит, что, смотря на его пришествие, мы должны жить благочестиво. Итак, эта великая надежда исполнила жизнь апостола Павла, и он желал передать эту надежду другим. Сегодня в сердцах миллионов людей отчаяние. Пусть мы, знающие о пришествии Иисуса, будем исполнены надеждой. Аминь.